Новая пьеса была для меня отважным плаванием в неведомых водах. Я порешил, что настал мой срок отказаться от традиционных форм. Пришла пора заглянуть за полок. Такие занятные пароксизмы обычны для молодых, между тем мне стукнуло уже 35. Надо сознаться, что в моей литературной биографии странным образом соединились два противоположных явления. С одной стороны, я был ранним растением, рано начал писать стихи, рано бросился в драматургию. С другой же отчетливо демонстрировал, пожалуй, замедленное развитие. В то время, когда другие складывались в самостоятельные величины и обретали свою завершенность, я все еще продирался к себе с немалым трудом, освобождаясь от обольщений и от влияний. Вот и в пьесе «Увидеть вовремя» я занялся мне несвойственным делом, отдавал запоздалую дань драматургическому авангарду, в сущности мне глубоко безразличным. Мне показалась экстравагантной попытка материализовать сознание, представить ожившими скрытые помыслы, вызвать к жизни потаенные образы, тревожащие моих героев. То было, бесспорно, честолюбивое и столь же наивное предприятие. Хотя бы потому, что расчета было в нем больше, чем вдохновение. Однако, как сказано, я увлекся. Я чувствовал безусловный азарт, знакомый каждому шахматисту, решающему сложный этюд. Возможно, этот азарт я и принял за творческое состояние духа. Закончить пьесу в сияющей Ялте не удалось, меня вызвал Мосфильм, и, проклиная свою судьбу, я оставил Крымские берега. Но крепко держала меня работа. В поезде я тоже трудился, даже ночью глаз не сомкнул, благо в купе оказался один. Когда наш экспресс остановился в хмурый полдень на Курском вокзале, на самом дне моего чемодана лежала завершенная рукопись. Я прочел ее Львову с Роланом Быковым. Обоих пьеса чем-то затронула. Львов сразу же захотел ее ставить. «Тут что-то новое и необычное», — сказал он. «Надо прочесть пьесу нашу». Чтение сразу было назначено и состоялось спустя неделю. Театр армии в это время возглавил Александр Дунаев, он председательствовал на обсуждении. Все способствовало тому, что пьесу приняли с энтузиазмом. Всем хотелось, чтобы она понравилась. Ощущая общую атмосферу, я читал с подъемом и настроением и удостоился дружных похвал. Тон задала увлеченная речь Нины Антоновны Альшевской. Это была прекрасная дама с внешностью благородной и стильной. Когда-то она была актрисой, сейчас работала режиссером. Мужем ее был Виктор Ардов, известный писатель-юморист, старый красавец и остроумец. Надо сказать, что манерой общения, пластикой, всем своим существом он удивительно контрастировал со сдержанной и строгой женой. Нина Антоновна, как я чувствовал, в меня верила, питала симпатию, всегда хвалила мои сочинения. А в последней пьесе сказала: «Зорин делает громадное дело». Всем что-то чудилось в этом творении. Однажды она спросила меня: «У вас нет желания к нам прийти? Мне бы хотелось вас познакомить с Анной Андреевной Ахматовой. Я ей рассказывала о вас». Я ответил, что приду с удовольствием. Было решено созвониться. И тут... Всего через несколько дней на углу Ордынки и Клементовского мне встретился Виктор Ефимович Ардов. Взмахнув ассирийской черной бородкой, в которой светились белые пряди, посверкивая росточными глазками, он сходу рассказал анекдот. Пока я смеялся, он осведомился: «Ну, как вы живете? Все пьесы пишете?» Отрицать этот факт было бессмысленно. «В молодости я писал», — сказал Ардов, — «захватывающие занятия, но опасные. Ушел на эстраду. В конце концов, надежное дело. Всегда имею свой бутерброд. Ну, теперь-то я уж старый пудель. Искусству нужен Витя Ардов, как Поппи пара бакенбардов». Он вложил в эти жесткие самооценки всю лирическую печаль заката. Я сочувственно промолчал. Но Виктор Ефимович был не из тех, кто долго грустит. «Не придете ли к нам? Примем в традициях замоскворечья. У нас Ахматова, угостим старушкой». Он был прелестнейший человек. добрый, сердечный, самоотверженный, полный благожелательства к людям, но я не поддержал разговора и даже сам не пойму отчего, не сказал ему, что Нина Антоновна уже пригласила меня побывать, да и самой Нине Антоновне не позвонил, о чем горько жалею. К репетициям пьесы «Увидеть вовремя» приступили не только в театре армии. Она захватила и «Современник», который, по моему настоянию, пригласил на постановку «Эфроса». Ее активно переводили, поставили в Польше и Чехословакии. «Какая это модерная пьеса!» — писал мне из Праги мой переводчик, экзальтированный, простодушный Дрмола. Впоследствии не раз и не два я думал о том, с какой готовностью обычно отзываются люди на всякие свеженькие приманки. Какая боязнь отстать от процесса кроется в судорожной апологетике новых форм, нового слова и современного искусства, какой глубоко запрятанный комплекс вдруг проявляется в этих вскриках. Эфросу не дали выпустить пьесу, власти не жаловали современников, но Львов прошел свой путь до конца. Всем нам, казалось, сулила удачу, его увлеченность, отличная форма, две замечательные актрисы, Людмила Касаткина и Людмила Фетисова, вера артистов своего драматурга. Осенью 60-го года, полные радостных ожиданий, мы выпустили нашу премьеру, и тут нас ожидал холодный душ. Зрительный зал был неприступен. Я долго обдумывал свое поражение. Сначала я обвинял зрителя, потом театр, потом весь свет. И уж ничто меня не примирило с этой моей несчастливой пьесой, ни зарубежные постановки, ни последовавшая ее публикация в элитарном варшавском диалоге, ни спектакль Харьковской студии, блестящий дебют Адольфа Шапира. Я постарался забыть эту пьесу. Спустя полтора десятка лет не включил ее в свой второй однотомник. Казалось, что я и мщу за обиду, как женщине, обманувшей надежду. И все-таки, вопреки желанию, я мысленно часто к ней возвращался. Почему же так нравилась она в чтении? Почему она увяла на сцене? Я склонялся к тому, что стремился вместить в нее больше того, чем вмещала конструкция. Пьеса не выдержала перегрузки. Но позже я понял, что дело было скорее в том, что вложил я мало. Нет, я не должен возвращаться к необременительным диалогам. Я должен, наоборот, добиваться значительно большей интенсивности жизни души и жизни духа. Драматургия без чувства бессмысленна, драматургия без мысли бесплодна. Я должен искать свой счастливый сплав, должен упорствовать, должен шагать по этой каменистой дорожке от литературности к литературе, не заискивать перед зрительным залом, не цепляться за чужие обноски, настаивать на собственной сущности. Все по делам. Я позволил себе заигрывать с веяниями, засуетился, я подхватил этот треплевский вопль, нужны новые формы, и, ничего не обретя, утратил нечто свое, незаемное. Я заплатил за хлопотливость. Только себя и надо винить. Время идиллии завершилось. Дружбу со Львовым я сохранил, но встретились мы на других подмостках. Сходились мы вновь и с Андреем Петровым. Он ставил в художественном театре «Друзья и годы», а на телевидении в «Незнакомце» отменно сыграл Башмакова. В художественном театре я встретился и с незабвенным Андреем Поповым. В «Медной бабушке» он с большой глубиной отдачи исполнил роль Жуковского. Я полагал, что уж никогда не возвращусь на площадь коммуны. Судьба не жалует повторений. И все-таки она даровала еще одну из своих улыбок. Промчалась долгих 17 лет, и мы сошлись в трудах над транзитом. Но речь об этом у нас впереди.